Глава 8. Светлые ресницы дрогнули, и ясные голубые глаза открылись. Действие зелья почти прошло, но разум пока оставался в плену дымки, притупившей сознание и чувства. Лейра села на широкой кровати и оглядела опочивальню, в которой провела вчерашний день и сегодняшнюю ночь. Она не ощутила любопытства, потому убранство комнаты осталось без внимания. Впрочем, опочивальня смотрителя Тангорской крепости была простой. Из всех роскошеств здесь имелась лишь эта широкая кровать. Остальная мебель оказалась простой и даже безыскусной. Однако в этом не было ничего удивительного. Все-таки тюрьма — не родовой замок. Место службы не требовало излишеств. К тому же семьи оставались дома, и обустраивать для них служебные покои было не нужно. Ирейн откинула теплое мягкое одеяло и опустила ноги на коврик, лежавший у кровати. В камине еще потрескивали дрова, заботливо подкинутые хозяином покоев перед его уходом, и в опочивальне было тепло. Лейра посмотрела вниз и обнаружила грубоватые простые башмаки. На стуле висело ее платье, и женщина поспешила надеть его. Несмотря на сохранявшуюся апатию, в сорочке она чувствовала себя неуютно. После этого нашла дверь в умывальню. Здесь обнаружился кувшин с еще не остывшей водой, и Лейра привела себя в порядок. Когда с утренним омовением было покончено, Ирейн вернулась в опочивальню. Тут она увидела гребень. По виду он был совсем новый, украшенный позолоченным узором, и в сознании мелькнула догадка, что его приготовили именно для нее. Шамис позаботился о своей пленнице. Женщина потянулась к гребню, почти дотронулась до него, но все-таки отдернула руку, словно безделушка могла обжечь ей пальцы, и нахмурилась. Однако, бросив взгляд в зеркало, решительно сжала гребень и тщательно расчесала спутанные волосы, затем собрала их на затылке в привычный пучок, заколола шпильками, лежавшими рядом, и покинула опочивальню. Что делать дальше, она не знала. На всякий случай подергала дверь, которая вела на выход из покоев смотрителя, но она оказалась закрытой. Тихо выругавшись, Ирейн отправилась осматривать свое новое узилище, чтобы хоть как-то отвлечься от вернувшихся невеселых раздумий. Вскоре Лейра нашла оставленный для нее завтрак. Здесь сомневаться она не стала. Двухдневный голод не позволил женщине быть гордой. Но, закончив завтракать, Лейра Дорин ощутила не насыщение, а опустошение, словно всеми своими действиями сказала Шамису безоговорочное «да». Внезапно появилось детское желание хоть как-нибудь досадить смотрителю, ну хотя бы что-нибудь сломать. Узница усмехнулась и отрицательно покачала головой. «Пора детства миновала еще 5 лет назад». И если уж ты взрослая женщина, то нужно вести себя с достоинством даже с врагом. Ирейн встала из-за стола и вновь побрела по маленьким покоям из 3 комнат. В опочивальне и гостиной она уже была. Теперь пришел черед кабинета. Женщина перешагнула порог и огляделась. Здесь имелись 2 шкафчика, полка с книгами и стол, на котором стояли пищи и принадлежности. Еще лежал небольшой свиток. Рядом с ним располагался лист пергамента, исписанный на треть. Лейра Дорин сочла, что с ее стороны не будет наглостью сунуть нос в дела своего тюремщика, раз уж он позволил себе влезть в ее жизнь. Потому, посмотрев на начатое послание, женщина взяла в руки свиток, развернула его и пробежалась взглядом по ровным строчкам. И по мере чтения ее губы все больше кривила недобрая насмешливая ухмылка. «Возлюбленный мой, если бы вы могли ощутить мою тоску по вам. День для меня стал бесконечной ночью, и супружеское ложе кажется коркой льда. Безумно не хватает ваших жарких объятий и слов, что вы шептали мне в минуты страсти. И единственное, что согревает меня сейчас, это наш сын, что так похож на вас ликом, да дитя, что я ношу под сердцем, своим шевелением утешает и дает веру, что его рождение — приведет отца под родной кров. Еще 2 месяца, а я тороплю время, считаю дни и умоляю малыша поскорее явиться на свет, ибо тогда вы поспешите к нам, мой возлюбленный. Я знаю, что и вы сейчас страдаете так же, как и я, так же ожидаете нашей встречи. Ваша любовь придает мне сил даже через расстояние. Я чувствую ее». Ирейн дочитала письмо Лейры Шамис, покачала головой и взяла то, что написал сам смотритель. «Душа моя, не проходит дня, чтобы я не думала о вас и наших детях. Вы правы, я тоскую по вам столь же сильно, как и вы обо мне. Жду мгновения, когда прижму вас к своей груди». Дочитав до точки, Лейра зло хмыкнула и уселась на стул. Все-таки она не удержалась от ребячества, потому взяла перо, обмакнула его в чернила и, прикусив кончик языка, старательно вывела следующие строки. «Благодарю за заботу, душа моя. Ваше внимание ценно для меня, потому обещаю вам, что не позволю черной тоске сгубить меня. Денно и ночно я забочусь об этом. Дабы плоть моя не увяла и не потеряла былой твердости, я упражняюсь с ней, как иной воин во владении мечом. Вам не о чем волноваться, душа моя. Женщин в крепости нет. Последнюю я уморил голодом и холодом, дабы не смущала моего взора блеклым обликом. Потому покои мои посещают только мужчины. На них я оттачиваю свое любовное мастерство и сильно преуспел на этом поприще. Если бы вы знали, как манят меня глаза моего помощника. И пусть он пока сопротивляется, но мне есть чем надавить на него. Зад старшины оказался приятным на ощупь, но больше не доставляет прежнего удовольствия. Зато взгляд неизменно радуют усы стражника Принка. Они такие рыжие и шелковистые на ощупь, что я не могу удержаться от того, чтобы не провести по ним кончиками пальцев. Принк, впрочем, счастья своего не осознал и пытался откусить ласкавшую его длань. Но я умею справляться со строптивцами. А если уж и переусердствую, то всегда можно призвать чародея, и он скроет следы моих прегрешений. Вы спрашиваете, не угрожают ли мне заключенные, потому спешу вас успокоить. Мои милые мальчики обожают меня. Где же они еще найдут такие блага, как не в моих покоях? Обогреты, накормлены, я забочусь о них, холю и лелею, даже подарил каждому по гребню. Ах, какие я дарю им гребни, душа моя! Теперь их волосы как на голове, так и на груди, а у кого-то даже и на спине, всегда аккуратно расчесаны, и их приятно касаться. Но вам не о чем беспокоиться, возлюбленная моя. Мое сердце с вами, потому неудивительно, что мою великую любовь вы ощущаете даже через расстояние. И вы сможете в этом убедиться, когда я вернусь в Шамис. Об одном прошу, на время моего приезда уберите подальше прислужников и стражей, ибо томят меня предчувствия, что могу не удержаться и плениться их мужественностью. Особо же прошу убрать всех усатых, потому как после Принка чувствую к сей части мужского лика сильную слабость. Засим завершаю свое послание, безмерно любящий вас, конечно же, преданный до последнего вздоха, ваш супруг и возлюбленный». Закончив свою маленькую пакость, Лейра Дорин отложила перо, откинулась на спинку стула и умиротворенно вздохнула. На душе как-то сразу стало легко и приятно, и Рейн встала из-за стола, бросила последний взгляд на свою проделку и покинула кабинет, стараясь не думать, к чему это может привести. В конце концов, она даже оказала милость любезному Риору Диншамису, избавив его от надобности тратить время и лгать женщине, свято верившей в то, что муж верен ей. Впрочем, может, Лейра Шамис и не посчитала бы изменой связь с узницей, но это и Рейн Дорин заботила мало. Она вернулась в гостиную, забралась с ногами на кресло и, прижавшись затылком к его спинке, закрыла глаза, возвращаясь к своим безрадостным размышлениям. Кажется, силки окончательно затянулись, и пленница осталась в руках своего мучителя безропотной игрушкой. «Вот уж нет», — сердито произнесла женщина, «если уж Шамис не оставил мне выбора, то я хотя бы напьюсь его крови вдоволь. Быть может, тогда он спровадит меня с глаз подальше и оставит, наконец, в покое». Щелчок замка, открытого ключом с наружной стороны двери, прервал Лейру. Она открыла глаза и взглянула на вошедшего. «Ирейн!» Риор, кажется, ощутил неловкость, увидев пленницу в кресле, но быстро справился с собой и улыбнулся. «Рад видеть вас в добром здравии!» «Едва не уморив меня прежде», — надменно спросила женщина. «Вы, Риордин Шамис, весьма ветрены. Сначала уничтожаете, потом возрождаете. Но не ждите благодарности. Мне ваши игры не пришлись по нраву». «Язвите», — утвердительно произнес смотритель и, закрыв за собой дверь, подошел к кузнице. «Значит, и вправду пришли в себя. Повторяю, я этому рад». «Не могу разделить вашей радости, Риордин Шамис». Ирейн поднялась с кресла и отошла к столу, и теперь он разделял надзирателя и его пленницу. Смотритель усмехнулся, однако гневаться не спешил. Он занял кресло, с которого поднялась Лейра Дорин, накрыл подлокотники ладонями и учтиво спросил. «Как вы провели утро, моя дорогая?» «О, благодарю вас, высокородный Риор», — медовым голосом ответила узница. «Я нашла, чем развлечь себя». Вороватый взгляд, брошенный на приоткрытую дверь кабинета, выдал женщину. Шамис обернулся и нахмурился. После вновь посмотрел на Ирейн, но ее лицо хранило безмятежное выражение, и мужчина преисполнился подозрительности. Он рывком поднялся с кресла, пересек гостиную и исчез в кабинете, однако вскоре вернулся со злосчастным ответом в руках. Подошел к столу, за которым пряталась от него узница, и припечатал труды Лейры к столешнице ладонью. «Что это?» Палец смотрителя постучал по письму. «Что?» — похлопала ресницами Ирейн. Она слегка нагнулась, пробежалась взглядом по строкам, затем распрямилась и в священном ужасе воззрилась на Риора. «Боги! Риордин Шамис, к чему вы показали мне это?» — возмутилась женщина. «К чему мне ваше откровение? Пусть уж ими наслаждается ваша возлюбленная супруга, а меня увольте. Ваше пристрастие — ваше дело, а мне таких подробностей знать ни к чему». Она укоризненно покачала головой, но вдруг преисполнилось любопытство и спросила, заговорщицки понизив голос, «Вам и вправду нравятся усатые мужчины? Впрочем, усы Принка действительно великолепны. Он так гордится». «Молчать!» — рявкнул смотритель и прищурился. «Играете с огнем, Ирейн? Считаете, что это разумно?» Взгляд Лейры Дорин вновь стал высокомерным, и она задала встречный вопрос. «Риордин Шамис, вы человек слова?» «К чему этот вопрос?» «И тем не менее». «Да, разумеется». «Тогда не смеете угрожать мне. Вчера вы клялись, что более не причините мне зла. Так уж будьте любезны сдержать слово». «Лейра Дорин!» — начал было смотритель, готовый дать ей ответ, но женщина подняла руку, вдруг вспомнив жест своей кузины, сжала кулак, и Риор, хорошо знакомый с этим знаком, неосознанно замолчал. «Я желаю выйти на воздух», — произнесла Ирейн. «В конце концов, утренняя прогулка дозволена мне госпожой». «Идемте», — уверенным тоном приказала она и устремилась к дверям покоев. «Он удавит меня сразу или даст потрепыхаться?» Пронеслось в голове узницы, готовой к закономерной вспышке ярости Риора. Однако смотритель, ошеломленно пробормотав «Вархон, что происходит?» догнал ее, не сильно сжал локоть и ворчливо произнес «Возьмите плащ, Рейн». «Вы такой заботливый, Риордин Шамис», — ядовито заметила Лейра. «Так бережете меня от холода». «Довольно», — оборвал ее смотритель. «Знаете меру, Ирейн. Я виноват, но издеваться над собой не позволю». «Разумеется». Женщина покорно склонила голову. «Издеваться — это ваше право. Как я смею посягать на него?» «Проследуйте на прогулку», — отчеканил высокородный Риор, и узница похлопала ресницами. «А плащ? Там же холодно». Мужчина тихо рыкнул, развернулся и стремительно исчез в опочивальне, где остался снятый вчера с Лейры плащ. После вернулся, чеканя шаг, сунул его в руки Ирейн и указал на дверь. «Как скажете, Риордин Шамис», — покладисто согласилась узница и поспешила выпорхнуть из навязанного обиталища. Погода, словно желая поддержать боевой дух Ирейн, радовала ярким весенним солнцем. Сквозь еще холодный воздух проскальзывали теплые лучи, Они ласкали кожу, манили скинуть плащ, и Лейра даже потянула завязки плаща. «Это лишнее», — строго произнес Диншамис. «Вы только вчера горели в лихорадке». Узница обернулась к своему надзирателю, прищурившись, оглядела его с ног до головы, и Риор передернул плечами под этим изучающим взглядом. «Вы всегда казались мне разумной, Ирейн», — заговорил он, и женщина с любопытством спросила. «Стало быть, вас привлек мой разум?» «И это тоже», — осторожно ответил смотритель. «А если я разом поглупею, вы потеряете ко мне интерес?» «Для этого вам нужно еще и подурнеть», — усмехнулся Диншамис. «Возможно, еще и постареть. Без вашего разума я легко обойдусь, так было бы даже проще. Но любить...» «Любить?» — прервала его Лейра Дорин. «Любить», — твердо повторил Риор. «Так вот, любить женщину, которая не влечет, затруднительно». «Выходит, у вас большое сердце, Риор Диншамис», — вновь прищурилась узница. «Во всю грудь должно быть, коли уж в нем умещается и ваша жена, и отверженная узница. Или же жену велят любить боги, а узницу...» «Воздержание? Кому вы лжете, мне или вашей супруге?» «Наверное, все-таки мне», — решила она и продолжила с иронией. «Раз уж вашу великую любовь Лейра Шамис ощущает даже на расстоянии. Ну а раз так, то верните меня в темницу, отдайте то, что позволила иметь госпожа, и не гневите богов, Риор Диншамис. Вам дана чудесная женщина, и она исправно дарит вам потомство. Если же вы видите во мне снадобье от тоски, то катитесь в Архон, дорогой мой смотритель. Мне такая честь без надобности». «А если...» Смотритель шагнул к женщине, ухватил ее за локоть и рывком прижал к себе. Лейра уперлась ладонями в грудь Риора, но снова ее сопротивление не принесло результатов, и он продолжил. «А если я и вправду люблю вас? Люблю с того мгновения, как оказался в Тангурской крепости? Что если я устал благородно молчать о своих чувствах и втайне мечтать о вас, Ирейн?» «Тогда вы лжете супруге. И это, увы, не позволяет мне поверить вам», — ответила Лейра Дорин, прекращая бессмысленное сопротивление. «К чему мне ваша ложь? Впрочем, кого бы вы ни любили, я прошу оставить посягательство. Я не отвечу вам взаимностью, Юрий Орден Шамис. Отпустите меня». На удивление он послушался, убрал руки за спину и позволил узнице отойти. Однако стоило ей приблизиться к зубцам, смотритель велел: «Отойдите оттуда, Лейра Дорин. Вы уже показали, на что способны, и я также не вижу причин доверять вам. Отойдите, или я буду держать вас за руку всю прогулку». Ирейн пожала плечами и послушно отошла в сторону. Шамис одобрительно кивнул, приблизился к женщине, и они неспешно побрели рядом, словно добрые знакомые. Риор поглядывал на узницу, но так ни разу и не поймал ответного взгляда. Лейра подняла лицо кверху, подставив лицо солнечным лучам, и просто наслаждалась весенним теплом, щурясь от яркого света. «Как же вы хороши, Ирейн!» — произнес смотритель, однако не получил ни благодарности за добрые слова, ни улыбки, ни даже ее тени. Узница осталась к его любованию равнодушной. Они еще немного помолчали, и Риор вернулся к прерванному разговору. «Вам не следовало читать чужого письма, Лейра Дорин», — сукоризный произнес смотритель. «Кому, как не вам, знать о правилах?» «Кому, как не вам, знать о законах Риората», — ответила узница. «Однако вы желаете нарушить их, изменив супруге, да еще и навязывая свою любовь против воли женщины». «Но я не могу постичь вашего упрямства!» — воскликнул Диншамис. «Я предлагаю вам вернуть то, что вы потеряли!» «Свободу? Доброе имя? Или же тот день, когда я совершила роковой шаг?» Ирейн остановилась и развернулась к высокородному Риору. «Вы не в силах дать мне ничего из того, что я перечислила, а потому оставим посулы, они мне не нужны. «Зачем мне наряды и украшения в узилище? К чему мне соседство с вами, если я заведомо знаю, что однажды вернусь в темницу, и тогда уже ни страж, ни золотарь, ни узник не будут иметь ко мне ни капли уважения? На что я обреку себя, став вашей любовницей? Придет время, когда вы присытитесь своей игрушкой, и тогда крепость станет для меня архоном. Я уже взлетала на крыльях ложного величия, Риордин Шамис. Но эти крылья оказались слишком хрупкими, и падение с небес до сих пор отзывается болью в моей душе. Я не желаю повторения. Будь мы на равных, будь мы оба свободны, и ваше ухаживание пробудили бы во мне ответный интерес, тогда бы я могла ответить вам «да», зная, что намерения ваши серьезны. Но я всего лишь бесправная узница. Вы можете унизить меня насилием или же попытаться увлечь обещаниями, однако ответ мой останется неизменным — нет. Найдите иную забаву. Вновь прошу вас и оставьте меня в покое». «Не моя вина, что вы узница», — хмуро ответил Шамис. «И не моя, что вы женаты», — сказала она, разворачиваясь в обратную сторону. Смотритель опять шел рядом, и женщина продолжила. «У нас с вами нет и не может быть будущего. Все, что у меня осталось, — это моя гордость и самоуважение, и расставаться с этим богатством я не желаю. Услышали ли вы меня, Риордин Шамис?» «Услышал», — кивнул смотритель. Теперь остановился он, вынуждая остановиться и Лейру. «Но я не хочу лгать вам, Ирейн. Отступать я не намерен. Вы можете дерзить, можете браниться, можете рыдать, однако сопротивление лишь раздувает огонь моей страсти. Я попытаюсь доказать вам, что вы ошибаетесь, и будущее у нас есть». «Боги, о чем вы?» — воскликнула узница. «Сейчас вы лжете себе самому, или же думаете, что я наивна? Поверьте, жизнь раз и навсегда исцелила меня от наивности, и ничего из того, что вы мне скажете, не переубедит меня и не подкупит. Я не желаю той судьбы, которую вы уготовили мне, поймите же, наконец. Но зачем я вам, Риордин Шамис?» «Я уже говорил вам». Смотритель протянул руку и коснулся щеки Лейры костяшками пальцев. «Я люблю вас». «Безумие!» — всплеснула руками узница. «Это просто какое-то безумие!» «Возможно», — улыбнулся мужчина. «И виновны в нем вы, милая Ирейн». «Не стоит вешать на меня новых обвинений, Риордин Шамис», — зло ответила женщина. «Мне хватает моих собственных, и если уж вы чувствуете душевное нездоровье, то не мне исцелять его». Ответить смотритель не успел. «Риор-смотритель!» — вклинился в беседу новый голос. Шамис и Ирейн одновременно обернулись, и с уст Лейры сорвалось хмыканье. Смотритель досадливо поджал губы и направился к стражу, ожидавшему, пока на него обратят внимание. «Что ты хочешь, Принг?» — спросил он, покосившись на узницу. Она кусала губы, стараясь сдержаться. Взгляд Ирейн был прикован к пышным рыжим усам стража, чьи кончики свисали до подбородка. Женщина посмотрела на Риора, теперь стоявшего рядом с Принком, вновь взглянула на усы стража и отчетливо представила, как Шамис сейчас поднимет руку и коснется их. «Боги!» — сдавленно выдохнула Лейра. Она отвернулась от мужчин, но уже через мгновение крепостную стену огласил ее хохот. Ирейн накрыла рот ладонью, но добилась лишь того, что от попытки унять смех хрюкнула и расхохоталась с новой силой, притоптывая и содрогаясь всем телом. «У-у-у!» — провыла благородная Лейра, и Риор сорвался. «Чтобы сейчас же сбрил проклятую паклю!» — заорал он на опешившего стража. «Не желаю видеть этой пакости!» «Риор-смотритель!» — округлил глаза Принг. Он накрыл ладонью усы, попятился, но Шамис отчеканил «Сбрить!». Он нацелил палец на стража. «И не вздумай ослушаться, я проверю!» И вновь заорал «Ступай прочь!». «Риор!» «Прочь!» — взревел Дин Шамис. После развернулся к Лейре, утиравшей слезы, подошел к ней, ухватил за локоть и потащил за собой, сердито рявкнув «Хватит смеяться! Довольно!». Ирейн кивнула, Она прикусила губу, после выдохнула и... зашлась в новом приступе смеха. Бедный Принг! За что вы его?» Пощечина оказалась не такой сильной, как 2 дня назад, но Лейра едва не упала. Шамис удержал резко замолчавшую женщину, после бросил на нее хмурый взгляд. «Вы сами виноваты, Ирейн». «Разумеется», — ледяным тоном ответила она и первой направилась к лестнице. Смотритель догнал ее, опять сжал локоть, и когда узница хотела свернуть к своей темнице, повел ее назад в свои покои. Ирейн остановилась, мотнула головой, но Риор ни слушать, ни уговаривать не стал. «Идете, куда велю», — отчеканил он. «Разве можно усомниться в силе вашей любви?» — язвительно вопросила женщина. Она вырвала руку из захвата, вздернула подбородок и направилась к той части крепости, где находились покои смотрителя. Доставлять удовольствие скучающим стражам, зрелищем того, как ее поволокут по двору, Лейра Дорин не желала. «Я знал, что в вас возобладает разум», — усмехнулся Шамис. «А я знала, что к вам он так и не вернется», — ответила Ирейн. Они уже почти дошли до покоев смотрителя, когда на пути у них появился другой Риор. Советник Леари замер посреди узкого коридора. Его взгляд остановился на женщине, и она лишь плотнее сжала губы, понимая, что думает о ней Тиен Динталь. На лице Лейры застыла каменная маска, не выражавшая ни единого чувства. И когда она приблизилась к мужчине, для которого ее сердце билось уже столько лет, Ирейн не взглянула ему в глаза. Она не желала оправдываться и что-то доказывать. Свой вердикт Риор Динталь вынес ей еще 5 лет назад. Однако узница ошиблась. Если подозрения в том, что она все-таки ответила на притязание смотрителя Тангорской крепости, и появились, когда Тиен заметил приближающуюся пару, то след, олевший на женской щеке, поведал Риору намного больше, чем могла рассказать сама Лейра. Динталь перевел взгляд на Шамиса, и мужчины смерили друг друга недобрыми взглядами. «Доброго дня, высокородный Риор». Прохладно-вежливый тон Лейры Дорин ворвался в этот молчаливый поединок, и мужчины разом выдохнули. «Доброго дня, Лейра Ирейн», — чуть склонил голову Тиен, приветствуя узницу. «Неожиданно увидеть вас в этой части крепости». «Я не ожидала увидеть вас в крепости вовсе», — пожала она плечами. «Однако же вы здесь? Не мы выбираем дороги, Риор Динталь. Нас ведут боги и чужая воля». «Верное замечание, Лейра Дорин», — едва заметно улыбнулся Тиен. «Я понял вас». «Итак, что вам угодно, Риор Советник?» — недружелюбно спросил смотритель Тангорской крепости. «Мне доложили, что вы ожидаете меня в рабочем кабинете. Тогда что вам понадобилось возле моих покоев?» «Эта часть крепости принадлежит лично вам, Риордин Шамис», — деланно удивился Динталь. «Должно быть, поэтому вы приводите сюда гостей? Тогда почему бы вам не принять еще одного гостя? Тем более я уже здесь, и у меня до вас есть дело». «Я выслушаю вас в своем кабинете. Дождитесь меня там», — надменно ответил смотритель. Советник тряхнул головой, после протер глаза и спросил с изумлением. «Моя госпожа? Это вы?» Ирейн зафыркала, стараясь скрыть смешок. Ей это удалось не в пример лучше, чем на крепостной стене, и женщина повернулась к Шамису, ожидая его ответа. Риор-смотритель сжал кулаки, возвел глаза к потолку, после медленно выдохнул и, все-таки не сдержавшись, сердито рявкнул: «Прошу». «Благодарю», — учтиво кивнул Динталь и сделал приглашающий жест Ирейн. Она столь же учтиво приняла предложение и первой вошла в открытую смотрителем дверь. Лейра сделала несколько шагов, обернулась и с недоумением воззрилась на мужчин, столкнувшихся в дверях. Под ее ироничным взглядом Шамис наконец взял себя в руки, отступил, и советник оказался внутри обиталища смотрителя Тангорской крепости. Сам хозяин вошел последним, прикрыл за собой дверь и, пройдя мимо Тиена, указал Лейре на кресло. «Прошу садиться, Лейра Дорин. Желаете что-нибудь?» «Боги», — усмехнулась Рейн. «Еще мгновение, и я воображу, что и вправду желанная гостья». Шамис наградил ее красноречивым взглядом и приложил палец к губам. Женщина ответила насмешливо вздернутой бровью, однако спорить не стала. Она и без того сегодня успела доиграться до пощечины. Стоило передохнуть и дать Риору успокоиться. Впрочем, покой смотрителя крепости мало волновал второго гостя. «Как любопытно», — заметил Динталь, располагаясь во втором кресле по собственному почину. «Вы так добры ко всем заключенным? Или же Лейра Дорин одна удостоилась вашей заботы?» «Лейра Дорин?» Дин Шамис отошел от обоих гостей, скрывая на лице следы недовольства и досады. «Непростая заключенная. Во-первых, она женщина. Лейра, чье тело слишком хрупкое, чтобы выносить тяготы заточения. Во-вторых, она состоит в кровном родстве с Леари Альвией. Перворожденная не отказывалась от этого родства, о чем ясно говорит ее забота и желание получать ежемесячные отчеты о бытие Лейры и Рейн в узилище». Женщина вскинула изумленный взгляд на смотрителя. Она не подозревала о том, что госпожа наблюдала за ней все эти годы. После невесело усмехнулась и покачала головой. Альвия дала клятву своему дяде заботиться о его дочери, потому и продолжает держать слово, насколько это возможно в отношении узницы. К тому же госпожа оставила особые распоряжения еще во время прибытия Лейры Дорин в стены крепости. Если узница покажет достойное поведение, то возможно дать ей некоторые послабления в содержании и тем наградить за сдержанность и терпение. И Рейн прищурилась, вспоминая о тех удобствах, что создал для нее смотритель за последние месяцы. И если старый смотритель протапливал темницу во время утренней прогулки и к ночи, то Шамис оставил на зиму жаровню для постоянного пользования. А еще подушка и одеяло, и даже лишняя пара шерстяных чулок. Неужто и вправду приписал себе чужую заботу, чтобы добиться от узницы благосклонности? «Так что я нисколько не превысил своих полномочий, тем более так сложились обстоятельства, что я был вынужден вмешаться». «Поясните». Советник, пристально наблюдавший за Шамисом, подался вперед. «Что произошло такого, что вам пришлось привести благородную узницу в свои покои?» Смотритель прикрыл глаза, принуждая себя сохранять спокойствие, после развернулся и посмотрел на советника. «К моему великому сожалению, на здоровье Лейры Дорин дурно сказалась ранняя весна. Она занедужила, и я был вынужден привести Лейру и Рейн сюда. После вызвал чародея, и он помог нашей дорогой узнице прийти в себя». «Так зачем же вы привели ее сюда сегодня, если Лейра теперь здорова?» «Таково указание чародея», — не моргнув глазом, соврал Шамис. «Вы, разумеется, временно покинули свои покои?» С вежливой улыбкой спросил Динталь. «Покои велики. Я ночую здесь», — смотритель указал на кушетку. «Лейре же Дорин отдал во временное владение опочивальню». «Как благородно с вашей стороны», — кивнул Тиен, скрыв иронию. «И долго пробудет здесь Лейра Дорин?» Шамис скрестил руки на груди. «Почему вас так интересует Лейра Дорин?» — спросил он, испытующе глядя на советника. «Я знаком с Лейрой и Рейн уже много лет», — ответил Тиен. «И раз уж так вышло, что у меня нашлось дело в Тангурской крепости, я хочу, чтобы Лейра помогла мне. Она известна как женщина неглупая и сметливая, потому сможет значительно ускорить мое дело». «И Рейн?» — воскликнул Дин Шамис, и узница с тем же удивлением воззрилась на советника. «Я?» «Я высказался ясно», — сухо произнес Динталь, отвечая обоим сразу. «Если вам нужна какая-то помощь, то я могу прислать моего помощника», — начал Шамис, но Тиен отмахнулся. «Ни к чему отвлекать его от службы нашей госпоже. Лейра Дорин нынче здесь, у нее нет дела, а помощь мне внесет некоторое разнообразие в унылое существование узницы. Не вижу ничего предосудительного или выходящего за рамки предписаний, данных перворожденной вам и мне». Риор пожал плечами и поднялся с кресла. «Итак, теперь о том, зачем я искал вас. Мне нужны все бумаги, касающиеся дел между крепостью и Тангором». Смотритель тряхнул головой, вновь заставляя себя успокоиться, после оттянул ворот камзола и вздохнул полной грудью. «У вас нет полномочий на проверку крепости», — произнес он, теперь не сводя взгляда с Ирейн, словно пытался обнаружить следы вероломства на ее лице. «Я не проверяю вашу крепость», — раздраженно произнес советник. «Я проверяю Тангор. Крепость меня интересует лишь со стороны соглашений с городом и оплаты оказанных услуг. Я никого и ни в чем пока не обвиняю, но городские смотрители умеют ловко наживаться на таких вещах, как посредничество между заказчиком и исполнителем. Казна Тангора. Вот что меня интересует. Я желаю сверить документы города с документами крепости. Для этой-то работы мне и нужна Лейра Дорин. Не думаю, что у нее случится новый приступ нездоровья, если ей придется разбирать бумаги. Что скажете, Лейра Ирейн?» Он обернулся к кузнице, и та, скрыв волнение, пожала плечами, показывая, что ей все равно. «Вот и отлично», — кивнул Динталь. «Можете принести все необходимое сюда, Риордин Шамис, или же пустить нас в архив, что было бы несравненно лучше». «Здесь», — резко ответил смотритель, — «в архиве холодно и сыро, и если вам ничего не угрожает, Риор-советник, то моя подопечная слишком нежна для подвала, особенно после своей болезни». «Как скажете», — не стал спорить Динталь. «Здесь так здесь. Я не вижу повода оттягивать». «Я сейчас отдам распоряжение», — буркнул Шамис. Он бросил настороженный взгляд на Ирейн и вышел из покоев. Тиен не стал терять времени. Он повернулся к кузнице и тихо спросил, что еще за история с болезнью. «Это правда или повод, чтобы затащить вас к себе в спальню?» Ирейн вспыхнула, но советник отрицательно качнул головой. «Я не пытаюсь вас оскорбить. У меня есть глаза и разум. Мне их хватило, чтобы сопоставить все, что я видел, и понять истинную природу происходящего. Так что с вами случилось?» «Спросите чародея», — ответила Лейра, «если уж и вправду вам интересно знать подробности. Он вам расскажет, что со мной было. Сама я пояснить не в силах. Попросту плохо помню вчерашний день. Да и не хочу, чтобы вы считали, будто я сгущаю краски и на кого-то наговариваю, чтобы обелить себя». За дверями послышались шаги, и Динталь вновь откинулся на спинку стула, лишь коротко кивнул и буркнул: «Понял». Шамис порывисто распахнул двери, прошел к креслам и, не заметив ничего подозрительного, перевел взгляд на Тиена. «Скоро вам доставят все необходимое. Я приказал принести бумаги за последний год». «Мне нужно за последние 5 лет», — тут же поправил смотрителя Динталь с чуть виноватой улыбкой. «Простите, что не уточнил сразу». «Хорошо», — раздраженно бросил Шамис и вновь вышел. Советник опять повернул голову к Ирейн. «Вы можете мне доверять», — шепнул он. «Я вам не враг». Лейра приподняла брови в насмешливом удивлении, и Динталь произнес: «Клянусь».